Глава 38. Тем временем в доме Дэнни царила напряженная атмосфера. Хотя разговор между матерью и сыном состоялся еще прошлым вечером, сейчас можно было заметить, что у Ливрис все из рук валилось, ибо она была слишком уж задумчива. «Мама, ты злишься, да? Ну я правда не знал, что так выйдет. Я не мог себя контролировать. Это все...» Начал было парень за столом, помешивая сахар в кружке все быстрее и быстрее, а после прикусил губу. «Сынок, я знаю, что ты не виноват в этом. Положи уже ложечку на стол, а то по ушам бьет, раздражает». Женщина не злилась на сына, а скорее слишком уж беспокоилась о том, что произойдет с ним после того, как демон заберет ее в темное царствие. «Твой отец будет преследовать тебя каждый день, потому что ты сказал ему, что уйдешь с ним через 7 дней. Сегодня только второй, а мне уже за тебя страшно. Как ты мог пойти на такой риск? Ты хоть понимаешь, что я чувствую?» «У меня не было выбора!» — вскрикнул тут Дэнни и вскочил из-за стола. «Если бы я решил по-другому, он бы убил меня, а после тебя Аду и ее отца. Я не хочу этого. Понимаю, ты переживаешь за меня. Но, пожалуйста, не говори мне наставлений. Я уже совершеннолетний, могу самостоятельно принять то или иное решение. Пути назад нет». Нахмурив брови, он взял свою кружку, в которой уже остыл чай. Сделал глоток и хотел уйти, но мать его остановилась словами. «Я люблю тебя, сынок. Не злись на меня, я ведь не со зла». Мрачность вдруг исчезла с лица Дэнни, и он широко улыбнулся так, как никогда прежде, и, повернувшись к матери, сказал: «Я тебя тоже, мама. Завтракать не будешь? Я приготовила суп с макарошками». «Нет, мам, спасибо, я не голоден. Мне нужно бежать в школу». Поцеловав Ливрис в щечку, он ушел в свою комнату, собрался за 10 минут и отправился в скучный храм знаний. Остановившись на перекрестке, он посмотрел вдаль, направив взгляд на ту улицу, где был дом Ады, и решил ее подождать, думая, вдруг она снова побежит и случайно столкнется с ним. Спустя 15 минут он понял, что никто не придет, поэтому продолжил свой нудный маршрут, из-за чего опоздал на первый урок. Учитель не смог простить ему опоздание, заявив: «Школа — это твой второй дом, в который нельзя опаздывать. Сейчас ты, молодой человек, пойдешь в коридор». «Но я же опоздал лишь один, и что с того? Я сказал, что нельзя опаздывать, и точка. Быстро вышел». «Если вам испортили настроение, то не стоит вымещать его на ученике. Это ваша жизнь, а значит, ваши проблемы. Я вам не боксерская груша». «Да как ты смеешь, молокосос? Вон отсюда, чертюга!» Дэнни с хладнокровным лицом посмотрел на удивленных одноклассников, потом на разъяренного учителя и, развернувшись, просто вышел. Один из учеников подал голос спустя минуту: «Учитель, вы и правда перегнули палку. У него наверняка была причина опоздать. Сейчас этот умник у меня заработает лебедя в дневник». Учитель был очень зол, а тот ученик тут же умолк, не желая получить незаслуженную двойку. Урок продолжился, хотя атмосфера была напряженная.